Глава 24. Я поворачиваюсь на обволакивающий голос, который сулит неземное блаженство. «Здравствуй, Адель!» Взяв себя в руки, вновь спокойно на первый взгляд, произносит ректор. «Ты решила самостоятельно решать, кого допускать к отбору?» Его выдают кипящие гневом глаза. Я же с интересом разглядываю маму Кайдена. Если бы меня попросили охарактеризовать ее одним словом, то я бы ответила «шикарная». Яркие, невозможно зеленые глаза – первое, что привлекает внимание на ее лице. Румянец на такой белой коже, что кажется прозрачной. Алые пухлые губки и черные брови завершают ее портрет. Адель Лунг – такая же высокая стройная блондинка, как и ее сын. Они очень похожи, только вот цветом глаз Кайден, видимо, пошел в папу. «Я вообще-то распорядитель отбора, если ты забыл, Эдгар». Мягко пеняет она ему, ехидно улыбаясь. «Она точно не на моей стороне. Выгонит с отбора при любом удобном случае. Хотя... она производит впечатление женщины, которая сама может создать мне проблемы, подходящие для отчисления с отбора». «Я ничего не забываю, Адель», — угрожающе говорит ректор. «Особенно донести до сведения императора, что ты ослушалась его приказа». А сам улыбается так сладко, что у всех присутствующих увеличивается риск заболеть диабетом. «Столько сладкого нельзя. Опасно для здоровья». «Эдгар, я знаю, что ты мастак расставлять сети для доверчивых дурочек, но я не такая», — произносит она с ноткой неуверенности в голосе, которую тут же считал ректор. «Я знаю, какая ты». Подходит он к ней так близко, что даже мне понятно, что это неприлично. Но Адель не отступает. То ли ей приятно, то ли идет на принцип, а может и то, и другое вместе. «И именно это сыграет против тебя. Ты знаешь, а я передумал. Не регистрируй Виолу в качестве участницы». Он разворачивается и подает мне руку. «Пойдем, поприветствуем отца», расслабленно говорит он, и я, как зачарованная, подаю ему руку. Стоило нам сделать шаг, как Адель хватает меня за руку и тянет к себе. «Пропустите девушку. Она на отбор», — приказывает она стражникам. «Проводите ее на регистрацию». Я удивленно смотрю на Эдгара, ожидая, что он подтвердит, что можно идти. Он кивает, и я разочарованно плетусь вглубь дворца. «Адель, я надеюсь, что ты с материнской заботой отнесешься к Виоле». Слышу я голос Эдгара. «Так же, как и ты отнесся к моему сыну». Не считая нужным даже понизить голос, говорит Адель Лунг, и ее слова разносятся по дворцу. «Да, акустика здесь отличная», бормочу я себе под нос. «Так сделали специально, чтобы снизить риски при нападении на императора или дворцовых переворотах», — тихо рассказывает мне стражник, и его голос тоже слышен в коридоре. «Адель, на сей раз Кайден приступил к черту», — уверенный в своей правоте, говорит ректор. «Это кем нужно быть, чтобы насильно вливать адептке-первокурснице приворотное зелье?» «Все так и было?» — на ухо спрашивает стражник. Я только киваю в ответ. Он всегда был отбитым на голову. «Почему господин ректор назвал императора отцом?» — тоже шепчу я на ухо стражнику. «Собирать сплетни в этом дворце — крайне интимная вещь. Мы очень сближаемся с молодым человеком на почве сбора информации». «Ректор – родной племянник императора», – говорит мне стражник так тихо, что приходится прислушиваться. и он его усыновил, когда родители мальчика погибли. Теперь понятно, почему Адель испугалась Эдгара. Каким бы непослушным сыном он ни был, а все равно родная кровь, и император любит его. Даже предупредил, что регистрацию на отбор сократили на 8 часов. На что только не пойдет любящий родитель, чтобы его чадо все успело сделать вовремя. Вот и комната регистрации претенденток на отбор. Открывая дверь, стражник пропускает меня вперед. Обычный кабинет. Для полного сходства с моим миром не хватает стационарного телефона и компьютера с принтером. Еще одна претендентка. Представляет меня стражник сухонькой старушки, полной копией Даны Ковальчик из Академии. Госпожа Лунг приказала зарегистрировать и выделить комнату. Кивнув мне на прощание и тихонько пожелав удачи, стражник закрывает за собой дверь комнаты, отрезая меня от мира. «Имя, возраст?» — задает она мне вопросы, не отрывая головы от окна. На столе за нее подпрыгивает в нетерпении цветное павлинье перо. А она любит роскошь, но, взглянув на одежду, понимаю, что живет секретарь на одно жалование. «Виола Саркани, 19 лет!» Потупив взгляд, робко говорю я. Хотела ляпнуть, что адептка первого курса Ларингийской академии магии, как вспомнила, что нельзя говорить, что я из академии. «Саркани – древний род!» Поворачивается от окна секретарь отбора. «Пожалуй, самый древний из всех участниц. У тебя есть одно преимущество». Тепло улыбается мне она, а мне так стыдно, что я лгу такой милой женщине. «Так получилось», — развожу я руками и вымученно улыбаюсь, сглатывая образовавшийся комок в горле. «Родители не выбирают». Мой дракончик цапает за палец, и в памяти всплывают слова Эмили Лавин. «Никому не верь. Чем больше улыбаются тебе, тем больше ненавидят». «Твоя комната — последняя по коридору, с розовой дверью», — говорит старушка, а я невольно сжимаю губы. «Ненавижу розовый цвет». «Первый сбор претенденток пройдет в 8 часов в столовой за завтраком. Не опаздывай, Виола Саркани. И за меньшие проступки выгоняли с отбора».